Глава 25. В отеле они записались как мистер и миссис Спенсер. Когда они переехали в меблированные комнаты, Родерик хотел было как-нибудь урегулировать этот вопрос тем или иным обходным путем, но из этого ничего не вышло. Во-первых, необходимо было сообщить свой адрес редакции. Во-вторых, миссис Першель, степенная дама, во рту которой сверкали золотые зубы, не позволила бы, чтобы на репутацию ее пансиона пала хотя бы тень подозрения. Родерик и сам предпочитал жить именно в таком благопристойном доме, ибо в противном случае, думал он, нельзя будет поручиться за Сюзанну. Таким образом, они остались мистер и миссис Спенсер, и настоящее положение знали только несколько друзей, которым Родерик открыл правду в минуты опьянения. Он часто говорил Сюзанне, иногда шутя, иногда иронически, иногда злобно, иногда оскорбительно грубо. «Лицо у тебя довольно спокойное, но ноги у тебя слишком красивые для женщины, порядочной в душе, для женщины, которой можно было бы доверять». Мало-помалу у него образовалась навязчивая мысль, заключавшаяся в том, что повсюду ему чудился обман. Чем больше он думал о красоте Сюзанны, тем более ужасными рисовались ему опасности и соблазны, стоящие на ее пути. Работая в Геральде, он не имел, конечно, возможности следить за нею. Он неожиданно возвращался домой, обыскивал все ее ящики, расспрашивал прислугу, а порою устраивал форменный допрос самой Сюзанне. Ей приходилось рассказывать ему все, что она делала за день, вплоть до мельчайших деталей, а он тщательно высчитывал минуты с целью убедиться, не зияет ли где-нибудь брешь в полчаса, о которых она не упомянула. Если она говорила ему, что шила, она непременно должна была при этом показывать и самое шитье. Если она говорила, что читала, он требовал изложения прочитанного. Не имея возможности что-либо скрыть от него, Сюзанна вынуждена была отказаться от приискания работы, хотя она долго лелеяла этот план. Вначале Родерик втихомолку и украдкой производил расследование, стыдясь собственных подозрений. Но стоило ему выпить, он снова попал в общество таких же людей, как и в Цинциннати, среди которых он попусту тратил время, и он становился более откровенным. В таких случаях он устраивал форменный допрос. Сюзанна страдала, чувствуя себя страшно униженной, но терпела, так как видела, что эти подозрения терзают и его самого, и чувствовала себя совершенно беспомощной, не зная, что предпринять. Она предпочитала уступать, все сносить и не оказывать ни малейшего сопротивления. Она приучила себя относиться к его взрывам ревности как к случайным бурям, нередко встречающимся даже в странах с совершенно умеренным климатом. Она повторяла себе, что владеет его любовью, и упрекала себя в том, что недовольна, когда, казалось бы, ей следовало быть вполне счастливой. Огорчаться лишь из-за того, что ее слишком любят, да еще после всего, что она пережила. Какой абсурд! Какая черная неблагодарность! Сюзанна и Родерик незаметно для них самих зажили такой же жизнью, как и большинство молодых пар, строя свое счастье лишь на воображаемом согласии и взаимном понимании. Между тем, чувство полного согласия испарилось уже в первый же вечер во время прогулки по Бродвею. Что же осталось? Что заняло освободившееся место? Они так же мало знали друг друга, как и любая другая чета влюбленных. Они попросту жили вместе, как это делают миллионы других людей, и рано или поздно должен был наступить кризис, который либо свел бы их еще ближе, либо разметал бы в разные стороны. Вечные допросы Родерика превратились в невыносимую муку для Сюзанны. Он, очевидно, опасался, как бы Сюзанна снова не заразилась тем недугом безнравственности, который, по мнению Спенсера, был присущ всем женщинам. Как ни странно, но она часто стала задумываться над его подарками, которые он преподносил ей всегда самым неожиданным образом. Сперва бессознательно, а потом вполне сознательно, она стала отдавать себе отчет в том, что эти подарки приурочиваются именно в виде искупительных жертв за маленькие грешки. Как честный человек и верный любовник, он считал долгом совести платить за проступки по отношению к Сюзанне. Его подарки заключались либо в дорогих книгах, либо в нарядах, либо в небольших суммах денег. Сюзанна никогда не читала тех книг, которые доставались ей исключительно благодаря его угрызениям совести, и потому-то она, между прочим, прониклась сильной неприязнью к Текерею, полное собрание сочинений которого преподнес ей Родерик. Точно так же она ни разу не надевала тех нарядов, которые являлись той же ценой, а его денежные подношения — цена совести. Она либо тратила на него же, либо понемногу клала их ему в карман, в полной уверенности, что он, будучи абсолютно беспечным в вопросе финансов, не догадается, откуда они у него вдруг взялись. По роду своей службы Родерик бывал занят в разное время дня, и таким образом Сюзанна могла обманывать себя, уверяя, что его частые отлучки объясняются требованиями его работы. Тем не менее, она чувствовала себя глубоко несчастной, когда он исчезал на целую ночь. Она не принадлежала к тем, которые любят оплакивать себя, но зато она часами лежала, не смыкая глаз, рисуя себе картины, подсказываемые богатым воображением и испытывая в душе глубокое отчаяние. Она боролась с собою, она говорила себе, что должна быть довольна тем, что получает от Родерика. Она вызывала в памяти жуткие воспоминания прошлого. Первую ночь на ферме Фергюсона, скитание с Берлингемом, страшные дни на ящичной фабрике, грязь, голод, холод, насекомых. Едва лишь Родерик приходил домой, она снова становилась веселой, иногда даже цинично веселой, как бы тяжело ни было у нее на душе. И только заметив, что в нем уже просыпается подозрение насчет того, где она была во время его отсутствия, она обуздывала свою жизнерадостность. Правду сказать, в этом веселье было мало деланного, так как в ее молодом здоровом организме текла здоровая, горячая кровь, леденевшая в отсутствии Родерика и снова начинавшая бить горячей струей, как только он оказывался вместе с нею. Любила ли его Сюзанна? Ей казалось, что она его любит. Действительно ли это было так? На это можно было только ответить, что любовь многогранна и многообразна. Страдания, которые Сюзанна вынесла в жизни, закалили ее и теперь давали ей возможность переносить все напасти, подобно тому, как юное деревце, растущее на открытой поляне, научается противостоять напору ветра. То обстоятельство, что она не плакала, отнюдь не доказывало, что ей не была нанесена неизлечимая рана. Тот факт, что она не чахла и не умирала от раны, говорил лишь об огромной силе воли. Лишь слабые стонут, лишь слабые падают духом. Сильные же все переносят, хотя бы их и называли бесчувственными, жестокими и грубыми. Спенсер не прочь был похвастать перед друзьями своей возлюбленной, к которой он всегда возвращался после своих любовных приключений, дававших ему возможность проводить параллели. Между прочим, он ни разу не познакомил ее ни с одной женщиной. Женам и сестрам своих друзей он не показывал ее, считая, что в противном случае он оскорбил бы их чувство порядочности и благопристойности. Что же касается тех женщин, которые безразлично относятся к подобным вещам, то Родерик категорически запретил ей иметь с ними что-либо общее. Таким образом, она постоянно находилась исключительно в кругу мужчин, тщательно подобранных Родериком. Он приглашал к обеду или к ужину, или в театр лишь таких друзей, которым он мог доверять без малейшего колебания. Питая большие сомнения насчет умственных способностей женщины и совершенно не веря в значение ума как связующего звена между представителями разных полов, Спенсер согласен был мириться с присутствием в своем доме любого мужчины, как бы он умен ни был, лишь бы в нем совершенно отсутствовали чары физического свойства. Чаще всего навещал их некий мистер Дрэмли, составляющий передовицы для Геральда, где он работал вместе со Спенсером, с которым в свое время учился в университете. Ему Родерик охотно доверял Сюзанну. Родерик позволил бы Сюзанне остаться с ним на необитаемом острове. По некоторым причинам, выгодным для него лично, он был рад, что Дрэмли нравится Сюзанне, и не возражал против визитов этого друга, как бы часто тот ни приходил и как бы поздно ни засиживался. Дрэмли был очень высокого роста, с узкими плечами, которых не могло скрыть искусство лучшего портного. Ноги у него были кривые, а кожа казалась огрубевшей и шероховатой, точно наждачная бумага. Шея у него была худая и длинная, но, тем не менее, он носил низенькие воротнички. В этом сказывалась характерная черта тщеславных людей, видящих в дефекте своего тела какую-то прелесть и даже старающихся привлечь к этому чужое внимание. Лоб у него был довольно красивый, зато остальная часть лица наводила на весьма грустные размышления насчет его умственных способностей. В общем, Дрэмли был парень неплохой, хотя значительная часть его добродетелей объяснялась робостью и застенчивостью. Он много читал на своем веку и обладал невероятным запасом всяких познаний. Точно так же он обладал богатым лексиконом, благодаря чему в состоянии был выкачивать из себя ежедневно некоторое количество тусклой, будничной философии, все, что требовалось для составления передовиц. С точки зрения физической, в нем совершенно отсутствовала какая-либо сила. В лучшем случае он мог бы надеяться на уважение со стороны женщин, но такая женщина должна была бы быть достаточно глупой, чтобы не понимать разницы между нахватанной книжной эрудицией и настоящим умом. Сюзанне он нравился тем, что так много знал, так как в ней с каждым днем все росло желание развить себя. Ее интересовало решительно все, а Дрэмли говорил ей, что читать, знакомил ее с историей разных стран, с биографией известных лиц, с произведениями крупных драматургов, писателей и поэтов, указывал ей, с какими научными трудами ей следует познакомиться и так далее. Дрэмли был по натуре ужасный педант, но его педантизм был скрытый, а потому довольно умеренный. Его излюбленной темой разговора был вопрос о красоте, и он неоднократно повторял, что больше всего на свете не любит все некрасивое. И каждый раз, когда он заводил речь об этом, его слушатели начинали нервничать, чувствуя себя крайне неловко. Этот человек мог служить великолепным лекарством против острых форм общественного недуга, называемого тщеславием. Если этот Дрэмли способен настолько ослеплять себя, что считает свою наружность привлекательной, думал его собеседник, в таком случае кто на свете может быть уверен, что сам не является жертвой такого беспримерного самообмана? И вот благодаря этой галлюцинации, в которой бедному Дрэмли рисовалось, что он идеально красив, Родерик считал его самым безопасным из всех мужчин. Дрэмли, помимо смеха, вызывал еще жалость к себе. Сначала Дрэмли приходил только к Спенсеру. Впоследствии Родерик стал пользоваться им для своих целей и посылал его пообедать с Сюзанной или провести с ней вечерок, когда ему самому приходилось или хотелось быть где-нибудь в другом месте. Пока Сюзанна находилась в обществе Дрэмли, он мог быть уверен, что она не занимается своими старыми проделками. Кончилось тем, что Дрэмли по уши влюбился в Сюзанну. Но так как он был абсолютно неопытен в деле ухаживания, то у него даже не возникла та мысль, которая могла бы привести его к предательству по отношению к своему другу. Правда, случалось нередко, что женщины проявляли некоторый интерес к нему, так как у него было обеспеченное и доходное место, и кое-какие сбережения. Но серьезные женщины, да еще способные раскидывать сети ради уютного дома, никогда не привлекали к себе Дремли. Что же касается красивых и жизнерадостных, пытавшихся заманить его, имея в виду алименты, то они прибегали к таким неуклюжим методам, что Дремли приобщал их к числу ветрениц и даже беспутниц. Таким образом, его высокий идеал женской красоты и возвышенное представление о собственных достоинствах, с одной стороны, а с другой уважение к так называемой порядочности в женщинах, привели к тому, что и его добродетель, и его сбережения остались нетронутыми. К концу первого года работы в Геральде, дело было ранним летом, Спенсер впал в меланхолию, до того глубокую и продолжительную, что Сюзанна сильно встревожилась. Она уже свыклась с мыслью, что у него часто бывает скверное настроение, так как это свойственно нервным и чрезвычайно впечатлительным натурам, особенно когда человек ведет нерегулярный и нездоровый образ жизни. Родерик вдруг стал проводить все больше и больше времени в ее обществе и воспылал к ней почти такой же страстью, как и в первые дни их совместной жизни. Сюзанна еще с самого начала приучила себя не обращать внимания на его настроение, не выражать сочувствия, которое часто лишь портит дело, и отвечать на все жизнерадостностью и весельем, как единственным противоядием. Но когда острая меланхолия затянулась на целый месяц, она решила при первом удобном случае выведать причины ее у Дремли и попытаться найти какое-нибудь целительное средство. Как-то однажды, в начале июня, Дремли зашел к ней вечером и пригласил пообедать в казино в Центральном парке. Сюзанна очень любила такие прогулки, и они пешком направились по 7-й авеню до парка, наслаждаясь благоуханием летнего воздуха. Сюзанна шла рядом с некрасивым Дремли, обращая на себя всеобщее внимание своей красивой фигурой, в которой при девичьей грации угадывалась уже женская зрелость. 15 месяцев, проведенные ею в Нью-Йорке, произвели в ней большую перемену, которую без труда мог обнаружить умный наблюдатель. Она немного выросла и теперь была чуть выше среднего роста, но благодаря красивым рукам и ногам, а также прелестной линии шеи, она казалась еще выше. В голубовато-серых глазах ее можно было прочесть глубокую грусть, а тяжелые переживания придали ее довольно крупному, но прекрасно очерченному рту какое-то исключительно обаятельное выражение. Они заняли столик под деревьями, окруженными со всех сторон цветочными клумбами. Дремли заказал обед по ее вкусу, а также бутылку шампанского и бургонского, так как он имел обыкновение мешать эти вина пополам. Весь вечер он не переставал говорить о поэзии, главным образом о двух своих фаворитах — английских поэтах Китти и Свинбурне. Однажды они затронули в беседе вопрос пола, и Дремли сразу стал чувствовать себя неловко, боясь сказать что-нибудь такое, что могло бы оскорбить Сюзанну. Он как-то заметил, что мужчина раньше или позже возвращается к женщине, которую он любил, и Сюзанна рассеянно ответила на это. «Возможно, что это так. По-видимому, это лучшее, на что женщина может надеяться, быть той, к которой мужчина возвращается. А разве этого недостаточно?» — добавила она. «Вы во всех отношениях отличаетесь от женщин, которых я когда-либо встречал», — сказал Дремли. «И вы совсем не та, какой были прошлой осенью. Вы изменились самым чудесным образом. Ну и тогда уже вы были какой-то особенной, иной. Было бы странно, если бы я не была другой. Я жила совершенно не той жизнью, что все другие женщины. Я многому научилась, потому что жизнь заставила меня научиться этому. Вы, очевидно, пережили очень много и, наверное, много перестрадали для ваших лет. Сюзанна слегка пожала плечами. На одно мгновение у нее мелькнуло желание открыться, но, к сожалению, она еще не встретила человека, который заставил бы ее уступить этому соблазну. Даже Родерику, ему, пожалуй, меньше, чем кому-либо, она не могла бы открыть свою душу. «Вы счастливы?» — спросил Дремли. «Да, счастлива. Больше того, я довольна». Ответ был вполне искренний, так как именно в таком виде правда представлялась Сюзанне. Возможно также, что это было абсолютной правдой, так как, получая лучшее, что когда-либо выпадало на ее долю, и зная, что нигде в мире не найти ничего другого, всякая женщина может быть довольна. Дремли, очевидно, тщетно рылся в мозгу, желая придумать способ затронуть сильно занимавший его вопрос. Он несколько раз украдкой посмотрел на прелестное нежное лицо женщины, сидевшей напротив него, и каждый раз отказывался от своего намерения. При рассеянном слабом свете Сюзанна казалась совсем девочкой, хотя это объяснялось, возможно, ее широкополой шляпой, цвета небесной синевы и светло-голубым платьем. «Сколько вам лет?» — отрывисто спросил он. «Почти 19». «19? Мне хочется сказать, как много и вместе с тем, как мало. Сколько времени вы уже замужем?» «А почему такое обилие вопросов?» — с улыбкой спросила Сюзанна в свою очередь. Дремли смутился и покраснел. «Я не хотел быть слишком навязчивым», — сказал он. «О, вовсе нет! Разве это навязчивость, когда спрашиваешь женщину, сколько лет она замужем?» Тем не менее, она не ответила на его вопрос и сделала вид, будто чрезвычайно заинтересована одной парой, сидевшей неподалеку от них. Это был очень старый мужчина и очень молодая девушка, и они вели себя как самые заправские любовники — причем девушка старалась превзойти своего спутника в нежных излияниях, как бы твердо решив убедить окружающих в искренности своих чувств. Она была одета элегантно, но в то же время безвкусно. Сразу бросалось в глаза, что она совершенно не привыкла к такому нарядному платью. После обеда Сюзанна и Дремли пошли через парк той же дорогой, которой они пришли. Но теперь перед ними разворачивалась уже другая панорама, так как луна заливала землю, и везде, где падала тень ветвистых деревьев, можно было видеть уединившиеся парочки. Они уже приближались к выходу из парка, как вдруг Дремли остановился и сказал: «Давайте присядем вот здесь на скамье. Мне хочется с вами серьезно поговорить». Сюзанна села и приготовилась слушать. Дремли закурил сигару, и по всему видно было, что он старается выгадать время. Он уселся поудобнее, посмотрел на Сюзанну, но тотчас же быстро отвел взгляд в сторону. А потом он вдруг произнес хриплым голосом, точно вся вечерняя сырость проникла в его горло: «Давайте пересядем на другую скамью». «Но почему?» — удивилась Сюзанна. «Ведь здесь так красиво, и мне нравится тот серебристый лунный свет». Дремли, однако, поднялся со скамьи и сказал: «Я прошу вас уступить мне. Сделайте, как я говорю». Сюзанна встала, и он повел ее к скамье, утопавшей в глубокой тени. Там они не могли видеть лица друг друга. После довольно продолжительного молчания Дремли снова начал: «Вы любите Родерика, не правда ли?» Сюзанна залилась веселым смехом. «Больше всего на свете и даже на небе!» — все еще смеясь, ответила она. «И вы сделали бы что угодно, лишь бы он добился успеха, не правда ли?» «Я не вижу, как я могла бы помешать этому. Залог успеха находится в Родерике самом, и рано или поздно это должно будет проявиться. Я бы то же самое сказал до прошлого года». Сюзанна быстро повернулась к нему, и он, в свою очередь, тоже посмотрел на нее. «Что вы хотите сказать?» — — быстро спросила она почти повелительным тоном. «Я имею в виду вас», — ответил Дремли. «Вы хотите сказать, что я являюсь помехой на его пути?» Когда Дремли снова заговорил, голос его звучал глухо, точно похоронная речь. «Вы тянете Родерика к низу. Вы убиваете в нем драматурга. Вы ничего не понимаете!» — запротестовала Сюзанна, и в голосе ее прозвучала душевная мука. «Если бы вы понимали, то не стали бы этого говорить!» «Вы имеете в виду то, что он изменяет вам? А разве это так?» — воскликнула Сюзанна, притворяясь изумленной. «Но в таком случае вы, его лучший друг, не имеете права рассказывать мне об этом. А если это ложь, то...» «И в том, и в другом случае я был бы достоин презрения, если бы не был уверен, что вы сами превосходно это знаете», — прервал ее Дремли. «О, я уже давным-давно понял, что вы все знаете. С того самого вечера, когда вы отвели глаза в сторону, увидев, что Родерик по рассеянности вытащил из кармана дамские перчатки и вуаль, я с тех пор не переставал наблюдать за вами, а потому мне все ясно». «Я могу только сказать, что вы очень хороший друг, мистер Дремли», — промолвила Сюзанна. «Но все-таки вам не следует говорить со мною о мистере Спенсере». «А я считаю, что должен это сделать», — возразил он. «Было бы преступлением с моей стороны, если бы я молчал». Сюзанна встала и решительно заявила. «Я не стану вас слушать. Возможно, что ваш долг вынуждает вас рассказывать мне об этом». «Но мой долг не позволяет мне слушать вас!» «Вы должны знать, что Родерик по уши увяз в долгах. Он может со дня на день лишиться своего места в газете. И все потому, что он чувствует себя погрязшим в любовную интригу с женщиной, которую ему стыдно любить, которую он напрасно старается забыть». Сюзанна вдруг почувствовала ужасную слабость и опустилась на скамью. Уже с первых слов Дремли в душе у нее началась страшная борьба. Как только он начал говорить, она поняла, что близок конец ее самообману. Но едва он произнес эти ужасные слова, борьба прекратилась. Сделая он теперь попытку прекратить разговор, она заставила бы его продолжать. «И женщина, о которой я говорю, это вы», — говорил в это время Дремли тем же глухим, торжественным голосом. — Рот никогда не женится на вас, но он, опять-таки, не может покинуть вас. Вы тянете его к низу самым немилосердным образом. Вы еще молоды и не знаете, что страстная любовь — злейший враг мужчины. Она гасит его порывы, так как он задает себе вопрос, к чему продолжать борьбу, раз достигнута вершина счастья. Она убивает все его силы, лишает его энергии, без которой невозможны никакие достижения. Страсть умирает от своей собственной отравы, а страстная любовь убивает мужчину. Если бы вы не любили его, я бы не стал сейчас говорить с вами. Но я знаю, что вы его любите». «Потому-то я и заявляю вам, что вы убиваете его. Не думайте, будто Родерик говорил мне». «Я знаю, что он не говорил», — коротко отрезала Сюзанна, прерывая его. «Родерик не принадлежит к тем, которые ноют и ищут у всех сочувствия». Она нисколько не сомневалась в том, что мистером Дремли руководит лишь честное желание защитить своего друга. После продолжительной паузы он снова начал. «Вы поняли теперь, что я хотел сказать?» Сюзанна молчала. Не оставалось сомнения, что она поняла. «Но вы, может быть, не верите мне? Родерик стал занимать деньги почти с первого же дня по приезде сюда прошлой весной. Он занимал направо и налево. В настоящее время, по моему приблизительному подсчету, у него около $3000 в долгу». Сюзанна слегка заерзала на своем месте. «Вы не верите мне?» — повторил Дремли. «Нет, верю. Продолжайте». «Я убежден, что Родерик обладает талантом драматурга. Он мог бы написать хорошую пьесу, а между тем, видели вы, чтобы он писал что-либо помимо всякой чепухи для газеты. «Вы правы», — подтвердила Сюзанна. «И он никогда ничего путного писать не будет, пока, возвращаясь домой, будет находить там вас. Он живет непосредством, потому что ему необходимо создать для вас комфортабельную обстановку и одеть вас по своему вкусу, чтобы поддерживать огонь своей страсти. Если он женится на вас, дело от этого едва ли поправится, так как он ничего дельного не напишет, пока будет продолжаться любовь, которую вы внушаете ему. Но я знаю, к тому же, что он никогда на вас не женится. Я понял это из того, что он говорит о браке, вообще из моих наблюдений за то время, что я стал бывать у вас. Не думайте, повторяю, что он что-либо говорил мне об этом». Если бы Сюзанна была подозрительна по натуре, будь она немного старше, она, пожалуй, задала бы себе вопрос, чем объяснить такую способность наблюдать и формулировать суждения в человеке, столь неопытном в проблеме любви и страсти. И тогда она, возможно, невольно пришла бы к заключению, что его разглагольствования поразительно напоминают красноречивые тирады Спенсера, когда тот, бывало, разойдется. Но Сюзанна не была подозрительной, и, кроме того, все ее помыслы сейчас сосредоточились на словах Дремли. Она только спросила: «Зачем вы мне это говорите?» «Потому что я люблю Родерика», — с чувством ответил Дремли. «Мы приблизительно одних лет, но с первого же дня нашего знакомства. По поступлении в университет я привык считать его почти сыном». «И это единственная причина?» «Единственное, клянусь честью!» Ему удалось до того убедить себя в искренности своих слов, что он спокойно выдержал ее проницательный взгляд, сверливший его во мраке. «Да», — тихо произнесла Сюзанна, наполовину обращаясь к себе самой. «Да, я вам верю». Она откинулась на спинку скамьи и долго молчала. А потом она спросила: «Что, по-вашему, должна я сделать?» «Если вы его любите, вы должны уйти от него», — ответил Дремли. «Что другое можете вы сделать? Оставаться, чтобы ускорить его погибель?» «А если я уйду, что же тогда?» «О, вы найдете что-нибудь для себя. Хотя бы, например...» «Вы меня не поняли. Я говорю не о себе. Что будет с Родериком?» «В первое время он будет бесноваться, будет пользоваться вашим уходом как новым поводом для того, чтобы продолжать прежний образ жизни. Ну, а затем возьмет себя в руки, а я буду внимательно следить за ним и постараюсь его направить по правильному руслу. Пока вы остаетесь с ним, пока вы находитесь в пределах досягаемости для него, нет спасения и нет даже возможности удержать его на поверхности. Как только вы уйдете из его жизни, к нему вернется энергия, в нем проснется уважение к самому себе. Я неоднократно замечал, что такие вещи случаются со многими другими. Я мог бы привести вам сколько угодно примеров. «Следовательно, он меня не любит?» «В одном отношении он любит вас без ума. Вы для него опьяняющее средство. Вы действуете на него как наркотик. Это чрезвычайно странно, что такая женщина, как вы, преданная и беззаветно любящая, способна оказывать вредное влияние. Но это в одинаковой степени относится ко многим женам. Наилучшая из них нередко оказывается для мужчины наихудшей. Философы правы, утверждая, что мужчина нуждается в полном покое у себя дома». «Я понимаю», — сказала Сюзанна. «Я превосходно понимаю». Ее голос звучал бесстрастно, безжизненно, как и всегда в тех случаях, когда что-нибудь глубоко задевало ее душу, и она переставала доверять своей способности владеть собою. Она сидела неподвижно, точно статуя. Луна передвинулась на небе, и лучи ее падали теперь на Сюзанну. Дремли был изумлен видом ее невозмутимо спокойного лица. Он ожидал, что она будет протестовать, умолять, плакать, что она будет укорять и поносить его за вмешательство не в свое дело. А она, между тем, явно показывала, что в конце концов не особенно-то и любит Родерика. Она, возможно, думала сейчас о том, что станется с нею теперь, когда ее любовь разбита. Да и как предположить, что она продолжает глубоко любить человека, который так скандально изменял ей и почти всегда находился в нетрезвом состоянии? Разумеется, ее нельзя было винить в том, что Родерик сделал ее объектом и жертвою единственного рода любви, на которую он был способен. Не могло быть сомнения в том, что одной из причин его неверности была ее чистая душа, слишком уж чистая для его больного воображения. Так размышлял Дремли, смешивая в одно и истинные догадки, и глубокие заблуждения, как это характерно для людей, пытающихся разрешать вопросы, в которых они мало разбираются вследствие собственной неопытности. «Что касается вас лично, — продолжал он, — то я могу вам предложить целый ряд выгодных ангажементов. Один из них с труппой, совершающей турне по Южным Штатам. Я вывел из моих бесед с вами, что вы имели бы успех на сцене. Но эта жизнь, как мне кажется, не раз будет оскорблять ваши утонченные чувства. А потому я не особенно стал бы навязывать вам подобного рода занятия. Другое предложение — место контрагента в одном учреждении в Филадельфии. А как только вы изучите стенографию и машинопись, вы получите повышение. Правда, это не сулит блестящей карьеры, но зато у вас будет спокойное, обеспеченное место и вполне приличное занятие для женщины. За исключением сцены и литературы, по моему мнению, наш свет не предоставляет женщине ничего блестящего. О литературе говорить не приходится, во всяком случае, в настоящее время. Сцену же я считаю не слишком подходящим местом для вас. Таким образом, я могу вам рекомендовать только место в конторе». Сюзанна все еще молчала, а он продолжал. «Главное, что заставило меня завести этот разговор с вами, это желание спасти Родерика. Но я могу с чистой совестью сказать также, что мной не в меньшей степени руководило желание спасти и вас. Если бы не это, у меня не хватило бы смелости сейчас говорить с вами. Родерик быстро несется под гору, и вас тоже тянет за собою. Вы будете и сами опускаться все ниже и ниже, пока ему угодно будет увязать в болоте. Вы совершенно слились с ним, что было бы, возможно, очень хорошо, если бы вы сумели оказать на него благотворное влияние. Но при создавшихся обстоятельствах это только повлечет вас обоих к гибели. Разве я не прав? Разве вы не согласны со мной?» «Что вы такое сказали?» — рассеянно переспросила Сюзанна, по-видимому, не слыхавшая ни одного слова из всего этого. «Я говорил о вас, о вашем будущем», — прошептал, сильно растерявшись, Дремли. «О, обо мне не беспокойтесь! Я как-нибудь устроюсь. Теперь мне пора идти», — закончила она, вставая. Ее полное равнодушие к тому, что в сущности было главной целью, которую он преследовал и которой он не хотел открыть даже самому себе, сильно задело его. У него появилось ощущение полного поражения и позора, и лишь потому, что ему необходимо было что-нибудь сказать, дабы отвлечь свои мысли от себя самого, он снова спросил: «Но вы об этом подумаете?» «Я и сейчас об этом думаю», — ответила Сюзанна. «Интересно было бы знать». Она в течение нескольких секунд нервно разглаживала перчатку, а потом продолжала. «Забавно то, как это мне самой давно уже не пришло в голову. Как это я до сих пор оставалась слепа?» «У меня нет слов, чтобы выразить, как неприятно. Пожалуйста, не надо», — прервала его Сюзанна таким тоном, что он не посмел ослушаться. Никто из них не произнес больше ни слова. Они молча дошли до 59-й улицы, и только тогда Дремли, не будучи в состоянии вынести подобного напряжения, предложил сесть в трамвай, и Сюзанна согласилась. В ярко освещенном вагоне Дремли заметил, что она очень бледна, а в углах ее рта и в глазах появилось какое-то странное выражение, говорившее о душевной боли, подавленности и решимости. «Я бы рекомендовал вам хорошенько обдумать этот вопрос и посоветоваться со мной раньше, чем вы предпринете какие-либо шаги, если вы вообще намереваетесь что-либо предпринять». Сюзанна ничего не ответила. Когда они очутились у подъезда ее дома, она лишь слегка кивнула головой в ответ на его «доброй ночи» и повернулась, собираясь уходить. «Я сделал только то, что подсказывал мне долг совести», — сказал Дремли. «Да, я вас вполне понимаю. И вы поговорите со мной раньше». Но дверь уже захлопнулась. Сюзанна даже не отдавала себе отчета в том, что он еще с нею разговаривает. Когда Спенсер пришел домой спустя 2 часа, Сюзанна лежала уже в постели и, по-видимому, спала. Он долго стоял перед зеркалом и смотрел на себя, а потом сел к письменному столу, вытащив 3-й ящик, в котором хранились воротники, галстуки, носовые платки и перчатки, и достал револьвер. Он с серьезной миной поднял его, критически осмотрел со всех сторон, а потом положил обратно, прикрыв сверху носовым платком. Покончив с этим, он повернулся и посмотрел на Сюзанну, но та лежала с закрытыми глазами, и лицо ее хранило невозмутимое спокойствие. Тем не менее, он надеялся, что она видела маленький эпизод с револьвером. Закинув одну руку за спинку кресла, опустив на другую подбородок, он стал пристально смотреть на нее из-под густых бровей. Так прошло несколько минут. Веки Сюзанны затрепетали, открылись, и Родерик увидел глаза, судя по которым, нельзя было даже подумать, что она спала. «Иди сюда, поцелуй меня», — нежно позвала его Сюзанна с той застенчивостью, которая свойственна страсти. «Поцелуй меня». Родерик долго и молча смотрел на нее в упор, а потом произнес глухим голосом: «Я неоднократно задумывался над тем, что я сделал бы, если бы дошел до последнего предела. Мне хотелось бы знать, убил ли бы я тебя раньше, чем убрал бы себя самого из этого мира. Хотя, возможно, это было бы трусостью». Сюзанна нисколько не сомневалась в том, что в его мелодраматическом бреде кроется много серьезного. Когда он подошел к ней, она схватила его за руку и, прижимаясь к его груди, спросила: «А в чем дело, дорогой?» «О, у меня вышли неприятности в Геральде, и я бросил работу. Но это пустяки. Завтра у меня будет другое место. Ну, разумеется, как бы мне хотелось, чтобы ты всерьез занялся пьесой, о которой говорил Дремли». «Может быть, я это и сделаю. Увидим». «Что-нибудь еще?» — стала настаивать Сюзанна. «Ничего особенного. Все то же. Я слишком люблю тебя. Я безвольный глупец, вот что». «Да, безвольный глупец. Но зато у меня есть ты, не правда ли?» «Да, правда», — сказала Сюзанна. «Я готова сделать для тебя что угодно. Что угодно». «До тех пор, конечно, пока я не свожу глаз с тебя», — с легкой насмешкой заметил он. «Я слаб, но ты еще слабее меня. Разве это не так?» «Пожалуй, так. Право, не знаю». Она глубоко вздохнула и удобнее устроилась у него на груди, опьяняя его ароматом своих волос. В скором времени он лег спать и забылся крепким сном. Утром он не стал будить ее, а побрился, оделся и уже собирался уходить. В это время Сюзанна окликнула его. «О, я думал, что ты еще спишь», — сказал он. «Я, к сожалению, не могу ждать, пока ты приготовишь завтрак. Мне нужно спешить». настроение все еще минорное?» «Вовсе нет», — ответил он, хотя выражение его лица свидетельствовало об обратном. «Прощай, дорогая. Разве ты не поцелуешь меня на прощанье? Потерять еще целый час, так что ли?» Нежным голосом и с легкой иронией отозвался он. «Нет, на этот раз номер не пройдет. Слышишь, моя маленькая сирена?» Сюзанна прикрыла лицо руками, как делала это не раз в шутку. «Но теперь я, пожалуй, рискну одним поцелуем», — сказал Спенсер. Он наклонился над нею, и его губы коснулись ее волос. Сюзанна обхватила его голову обеими руками и прижала к своей груди. «Милый, дорогой!» — пробормотала она. «Ну, мне пора идти. Обожди одну минутку». «Нет, ты не смотри на меня. Повернись так, чтобы я могла видеть твой профиль. Вот так». Она повернула его голову, нежно гладя его по лицу, и сказала: «Вот в такой позе я тебя больше всего люблю. Ты такой сильный, такой смелый. Ты должен добиться успеха. Нет, нет, я больше не буду тебя задерживать». Она поцеловала его руку, положила на одну секунду голову к нему на колени, а потом порывисто повернулась лицом к стенке. «Снова спать легла лентяйка», — смеясь воскликнул он. «Я постараюсь вернуться к обеду. Смотри, веди себя хорошо». «Боже мой, как мне тяжело расставаться с тобой даже на одну минуту. Имея тебя, мне не хочется думать ни о чем другом. Прощай». С этими словами он вышел из комнаты. Сюзанна тотчас же присела, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Затем выскочила из постели, подбежала к окну и оставалась там, пока Родерик не завернул за угол. Тогда она быстро умылась, оделась, приготовила себе кофе и ножницами вырезала из утренней газеты несколько анонсов из отдела «Предложение и спрос труда». Потом Сюзанна вышла из дому и скрылась в магазине, торговавшем подержанными вещами. Вскоре она вышла оттуда вместе с какой-то женщиной, неряшливо одетой, которую она провела к себе и предложила ей приобрести весь гардероб. За все вместе Сюзанна получила от нее $95, приблизительно 1/10 настоящей стоимости вещей. Женщина ушла с тремя огромными узлами. Тогда Сюзанна надела свою шляпу-матроску, сложила в свой чемодан все, что у нее было до встречи с Родериком, и туда же положила револьвер, взятый из ящика Спенсера. Покончив с этим, она позвонила и попросила горничную убрать комнату. Пока та была занята у дверей, Сюзанна присела и написала следующее. «Мой дорогой, ненаглядный, мистер Дремли объяснит тебе причину моего ухода. Ты найдешь немного денег в столе под носовыми платками. Когда ты станешь на ноги, я, возможно, вернусь, если только ты этого захочешь. Не вздумай искать меня, это ни к чему не приведет. Я давно уже должна была это сделать, но я была слишком эгоистична и слепа. Прощай, родной мой. Я хотела еще сказать тебе, что была абсолютно верна тебе и даже в помыслах ни разу не изменила. За меня не беспокойся, я не пропаду. И ты тоже не пропадешь. Так будет лучше для нас обоих. Верь мне, что душой и телом я принадлежала только тебе. Прощай, милый, прощай». Сюзанна запечатала письмо, написала на конверте Родерику Спенсеру и стаймя поставила его на камине на видном месте. Открыв снова ящик стола, она положила под носовые платки не только $95, полученных от старьевщицы, но и оставшиеся у нее в кошельке $10. Себе она оставила лишь несколько долларов и немного мелочи. Голубоватый отлив ее глаз исчез, и в них снова появился сероватый оттенок, как всегда, когда Сюзанна принимала какое-либо серьезное решение. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Наталья Домирецкая.